Глава 36. Аут и тайм-аут. «Изумительно!» – восторженно выкрикнул Свен. «Просто фантастика!» «Не спорю!» – утомленным голосом триумфатора отозвался я, потряс головой и поморщился. От всех этих воплей у меня звенело в ушах. «Как же вам это удалось?» – не унимался он. «Да так как-то». 2:37 назад здешний криминалитет понес невосполнимую утрату. Еще один авторитетный, как принято писать в отечественной прессе, бизнесмен сыграл в ящик. Душа его убыла на стрелку с создателем, а то, что осталось от бренного тела, разлетелось по скверу, перемешалось с голубиным дерьмом и перьями. Беднягу разорвало в клочки направленным взрывом в тот самый момент, когда он наслаждался покоем и общением с пернатыми. Я искренне соболезную друзьям и близким погибших голубей. Честное слово, очень жалко птичек. История, как писал классик жанра, если кого-то чему-то и учит, то только тому, что отправить на тот свет можно любого. При условии, конечно, что это кому-то очень нужно. Потенциальный покойник может сколько угодно прятаться, тратить немеренные деньги на охрану, окружить собственную персону целой армией головорезов. Один черт решения вопроса – просто дело времени. В моем случае клиент, можно сказать, сам сплел себе лапти. Если человек регулярно приходит в один и тот же сквер и приземляет задницу на ту же самую лавку без спинки, то нужно очень постараться, чтобы не понять, где и как его прищучить. Я одолжил у Свена немного, не больше килограмма пластида, и смастерил симпатичную бомбочку, вернее сказать, фугас с дистанционным подрывом. Уверяю вас, это было совсем не трудно, каких-то несколько часов работы. В ночь перед акцией мы с Гором смотались на место и заменили Каменюку в полпуда весом возле той самой лавочки на шедевр собственного производства. Вечером, как и всегда, здоровяки в пестрых рубашках на выпуск все как следует осмотрели, обнюхали и даже обнаружили пустую банку из-под колы. Потом пришел клиент, уселся на привычное место и, что-то приговаривая, принялся сыпать на землю корм. Птички, слетевшиеся на халявный банкет, приступили к трапезе. Тут-то я и нажал на кнопку. Вот, собственно, и все. «Я восхищен!» Свен никак не мог успокоиться. «Честное слово!» «Мне это очень приятно», – перебил я поток словословия. «А теперь скажите, когда мне можно будет прийти за расчетом?» В воздухе повисла пауза. «К сожалению, не раньше, чем послезавтра», – с искренним огорчением ответил он. «Послезавтра?» – переспросил я. «Мне это не нравится». «Приношу самые глубокие извинения», – медовым голоском отозвался Свен, «но у меня возникли некоторые обстоятельства». «И все же». «Послезавтра в 2:00 прозвучало в мобильнике. «Подъезжайте в...» «Стоп», – прервал я. «Если уж вы назначаете время, то место позвольте определить мне самому». «Ничего не имею против», – тут же согласился Свен. «Где?» «Узнайте за час до встречи», – ответил я, отключился, бросил телефон на стол и принялся комментировать то, что сейчас произошло. Очень живо и с большим чувством. «Что-то не так?» – спросил Гор, взял со стола бутылку и разлил ром по стаканчикам. «Все как всегда», – я вздохнул. Мы чокнулись и с большим удовольствием употребили напиток. Свен взял тайм-аут, причем аж на двое суток. Значит, на горизонте замаячила очередная подлянка. Вести дело иначе этот достойный человек просто не умеет. Я еще раз поразился тому факту, что он до сих пор топтал землю, грелся на солнышке, расслаблялся в джакузи, а не в котле с кипящей смолой. Своеобразный персонаж, ничего не скажешь. Если вы подрядились что-то для него сделать и выполнили свои обязательства, то он непременно рассчитается с вами в срок и полностью. Может, потом даже угостит ужином. Но расслабляться вам не следует. Сразу же после этого Свен обязательно постарается вернуть собственные затраты. Желательно с неплохими процентами. В прошлый раз такой фокус со мной не прошел, поэтому он так на меня обиделся. Значит, сейчас, именно в этот момент, мой старый болезненно честный друг из кожи вон лезет, буквально выворачивается наизнанку, чтобы оставить меня в дураках. Зачем, интересно, ему понадобились эти два дня? Или они нужны кому-то еще? Повторим. Гор потянулся к бутылке. По-моему, имеем полное право. Кто бы спорил. Я вздохнул и придвинул к нему стаканчик. Промочить печень после работы – святое дело. А я о чем? Вот только увлекаться не будем. Почему? – разочарованно спросил он. Ведь дело-то сделано. Сделано, согласился я. Но не все. Это как? Да так. Я отсалютовал собутыльнику стаканом и пригубил ром до самого дна. Завтра нам еще работать. Зачем? Затем, чтобы получить то, что обещано, и нормально с этим уйти. И я закурил и с душевной тоской глянул на пузатый сосуд черного стекла. Наливай, что ли? Есть. Гор исполнил команду быстро и по-офицерски четко. Вот что значит опыт. Хорошо-то как. Я выпил и плотно закусил сигаретным дымом. Слушай, если хочешь, можешь улетать. Ты мне уже очень даже хорошо помог. Да ладно, вместе начали, так и закончим. Гор щелкнул ногтем по бутылке. Эту-то, надеюсь, прикончим? Эту? Я опять подвинул стаканчик поближе. Безусловно. Потом Гор ушел к себе, а я остался за столом. Сидел, курил, рисовал на бумаге каракули. Зазвонил телефон. «Привет», – буркнул Сергеич. «И тебе не хворать», – отозвался я. «Что-нибудь случилось?» «В общем, да». Мой куратор помолчал немного и вдруг выдал. «У меня в квартире больше нет клопов». «Ни одного?» – изумился я. «Точно», – подтвердил он. «Сам проверял». «С чего бы это?» «Понимаешь...» Он опять взял паузу. «Вчера меня вызывали на ковер». «На какой?» «На наш, родной». И пояснил. «К новому шефу». «И что?» «Вроде неплохой оказался мужик», – заметил Сергеич. «Намекнул, что врагов у тебя хватает, но он не в их числе. А когда я вернулся домой, никакой живности не обнаружил, как будто ее и не было». «Вот значит как», – протянул я. «Интересно». «Очень», – согласился он. «И еще что?» «Шеф намекнул, что тебе сейчас лучше всего где-нибудь отлежаться. Дал один адресок в Вене. Там для тебя документы и деньги на первое время». «Вот как? Что будешь делать?» «Если честно, сам пока не знаю». «Думай», – посоветовал он и отключился. Я тяжело вздохнул и стал думать об очень многом. Потом опять взялся за телефон.